«Ха, хорошо», — кивнула розоволосая девушка. «Тебе хочется, чтобы мы повторили все в точности, или я могу этот сосать тебе прямо здесь?» Я растянул губы в ухмылке. «Падай на колени и соси. Если хочешь быть моей девушкой, то тебе придется время от времени повторять все по два раза, чтобы я почувствовал разницу». Эпифемия Агапи послушно упала на колени и расстегнула мою ширинку. Мой эрегированный член выпрыгнул как черт из табакерки и ударил ее по лбу. Девушка, ойкнув, чуть отстранилась, но только чтобы полностью оценить картину. Поводив взглядом по сосиске, она скорее обрадовалась, чем испугалась, а затем показала, что на деле не такая уж и невинная, как хочет показать всем мальчикам и девочкам в школе. Ее язычок гулял по моему члену, то прямыми линиями, то ходя спиралью по всей длине. Доходя до основания, Эпифемия Агапи не сразу возвращалась к кончику, а переключалась на яйца, ласково облизывая их, а под конец и обсосав оба орешка. После этого она вернулась к кончику и обхватила его губками. Я застонал, когда она втянула воздух в горло, тем самым подарив мне незабываемый опыт. После нескольких дыхательных упражнений она стала вводить член глубже, проталкивая его в горло без особых проблем, а она опытная оказывается. Интересно, а там внизу у нее еще осталась стенка? Мне нравится самому рвать плевы, а потом учить девушек правильному поведению в постели, но если уж ко мне подкатывает опытная блудница, что ж, пусть это станет для меня новым опытом. Гакх, гакх, гакх, давилась она моим членом, вводя его до упора. Я гладил ее по головке, но в определенный момент сжал свою хватку и зафиксировал голову на максимальном погружении. Эпифемия Агапи схватывала на лету, поэтому незамедлительно принялась увеличивать ласки язычком. Я тут же кончил в ее горло. Девушка спокойно глотала сперму, что мне весьма понравилось. Выплеснув все, я вынул член из ее ротика, шлепнув напоследок кончиком по ее носику. Та отреагировала на это скорее благосклонно, чем раздраженно. «Ну как?» — с волнением спросила Эпифемия Агапи. «Будем играть на бис, только под столом, хм», — усмехнулся я. «Заманчивое предложение, но я, пожалуй, отодру тебя в киску. Где там твоя парта?» Девушка покорно встала и подошла к своей парте. Она встала сбоку от нее, чуть помедлив опустила корпус на 90 градусов, а потом задрала юбочку и спустила розовые трусики. Я с наслаждением ощупал ее пухлую попку перед тем, как приставить к ней член. Девушка хотела было что-то сказать, но я задвигался первее. «Хм», — приподнял я бровь. «Так значит, ты все-таки девственница?» «Да-да», — тихо пропищала Эпифемия Агапи. «Хорошо», — кивнул я, одновременно с этим толкаясь вперед. «Теперь нет, уй», — вскрикнула девушка, когда мой член прорвал ее плеву и вошел глубже. Я крепко схватился руками за попец девушки и стал вбивать ее в ее же парту. Мне было даже видно, как ее грудь вдавливалась в поверхность стола, а руки схватились за край, чтобы держать равновесие. Девушка тихо постанывала, но стоило мне ускориться, как и ее стоны становились громче и чаще. Когда я вышел на финишную прямую и просто долбил ее сзади, хлопая тазом по пухлой попке, она почти что кричала от экстаза. Я ударился в последний раз и излил все вовнутрь. «Ахн», — ответила мне она громким стоном. Я с наслаждением вышел из нее и посмотрел на плоды своих деяний. Эпифемия Агапи, самая красивая девушка в нашей школе, развалилась на собственной парте с раздвинутыми ногами и истекала моей спермой из своей киски. Великолепно. Жаль, что не захватил с собой телефон. Совершенно неожиданно для меня сама девушка зашерудила у себя где-то в груди и достала дорогую звонилку. Она что ее в межсисечном пространстве прятала от зоркого преподавательского взора? Эпифемия Агапи разблокировала экран и протянула руку назад, вручая мне телефон. Я взял мобилу и быстро обнаружил, что у нее уже была включена камера. Я усмехнулся и принялся снимать интересные фотки. А эта девчушка еще и пошевеливала попкой, чтобы у меня получился идеальный ракурс. Ха. Когда я закончил, Эпифемия Агапи приподнялась над партой, чуть отошла на негнущихся ногах и упала на четвереньки. Она сделала пару шажков и призывно покачала тазом, чтобы я уж точно понял, на что это намек. Я был рад принять предложение. Включив на камере съемку, я ловко подложил ее под девушку и принялся пристраиваться сверху. Попка девушки была узкой, девственной и ждущей моего вмешательства. Плюнув на ладонь, я растер колечко ануса и приставил твердый член. Неожиданно девушка сама подалась назад, насадившись попкой на мой ствол. Я и она радостно застонали в унисон. Я входил в нее сверху сзади, а она подмахивала мне, каждый раз помогая войти в ее кишечник. Бедра неистово двигались, сталкиваясь с мягкой упругой плотью, и я стал шерудить ладонями по ее объемной груди, качавшейся где-то внизу. Отчасти я даже надеялся что-то найти там, быть может, у нее вместе с телефоном была пачка жвачки. В конце концов я просто в очередной раз ударил бедрами по ее попке и стал кончать. Эпифемия Агапи радостно застонала и подняла вверх голову. Я был уверен, что у нее сейчас ахигао вместо лица. Когда я вдоволь накончился, девушка на четвереньках отползла вперед, вынув член из своей попки. Я блаженно выдохнул, когда член освободился от приятной тесноты. Девушка сделала еще несколько шажочков, после чего повернулась на 180 градусов и поползла обратно. Она уткнулась лицом в мой пах и стала вылизывать мое хозяйство. Я блаженно застонал. «Знаешь, я передумал. Можешь не искать себе подружку на завтра, я и так согласен с тобой встречаться». Благодарно гладя ее голову, произнес я. Девушка отстранилась от своего занятия и посмотрела на меня взглядом, в котором поубавилась былой невинности. «Не стоит этой снисходительности, Вася-кун, у меня уже есть вариант на завтра. Красящаяся в зеленый лесбиянка, которая еще ни разу не была с мужчиной. Могу обещать крепкую попку и ласковый язычок». Я чуть померк в улыбке. «Но всего чуть-чуть, неплохо. Ты побереги оценку до первой пробы», — усмехнулась девушка, уже поднимаясь и прихорашиваясь. Когда она уже стояла на пороге, она сказала напоследок: «И еще, можешь не пытаться меня удивить своими кличками, которые ты даешь своим сучкам. Все они разговорчивы в постели и давно уже рассказали мне, где, как и как называют, и трахал их всех. Сучка», — проронил я в пустоту. Конец наступил в какой-то момент. Мы просто вымотались. Я не молил ее о пощаде, как вначале сказала она, да и она тоже. Под конец мы просто лежали вдвоем голыми под одеялом и смотрели в потолок, обнимая друг друга. Меня мучило чувство, что надо что-то сказать, но у меня не было ни понимания того, что нужно говорить, ни сил открыть рот. Просто в какой-то момент мы переглянулись, улыбнулись друг другу, и я ушел прочь. Стоило мне покинуть эту комнату, как я вернулся во внешний мир. Конец розовой демонессы. 24 года до встречи Курасаки Ичигай Кучики Руки. Я проспал 4,5 дня. Если быть точным, то 4 дня, 13 часов, 22 минуты и 46 секунд. Просто удивительно. Хорошо еще, что заранее предупредил Беллатрикс и Моргану, что уйду в длительную медитацию. А так, для здоровья все прошло более чем благополучно, никаких отрицательных эффектов для тела кроме голода обнаружено не было, зато обнаружилась бодрость и приподнятое настроение, пусть даже я на пару дней стал вздрагивать при приближении женщины. Но это быстро прошло. Я просто обрадовался завершению своей части нашей сделки и с радостью вернулся к исследованиям, пока не начал мутировать. Хотя, с биологической точки зрения, это не совсем верный термин. Мутации – это феномен в генетике, и проявляется он исключительно при смене поколений. Если же вас облучили радиацией или опрыскали мутагеном, ну, сами вы сможете получить от такого только лучевую болезнь или онкологию, а вот ваши дети, с ними уже начинаются варианты. У духовных существ генетического кода в привычном биологическом понимании нет, так что и про генетику заикаться рано. Но думаю, мой случай скорее стоит назвать метаморфозой, а не мутацией. Много я натерпелся от этих метаморфоз, спасибо Мурамасе и Великому океану душ. Но сейчас, пусть процесс и слегка откликается болью, прогнозируемый эффект должен пойти мне на пользу, причем в достаточно краткосрочной перспективе. Метаморфозы затронули эндокринную систему, да-да, ту самую, многострадальную, из-за которой я сейчас страдаю. Во-первых, мои текущие железы меняются под новые гормоны, измененные по сложным духовным законам, то есть совсем неясным образом, честно говоря, но я сразу заметил сильное снижение токсичности действия, а это уже многое. Плюс к этому действенность составов слегка повысилась, но лишь слегка. Кроме того, помимо изменения текущих желез, у меня образуются и новые. По моим расчетам, они будут вырабатывать гормоны, превышающие по токсичности мои прежние, зато их выработка зависит не от гипофиза, как у всех остальных гормонов, а подведена к более молодой части мозга. Иными словами, я смогу самостоятельно контролировать их выбросы и не смогу случайно отравиться ими, если не проявлю неосторожность или суицидальность. Как несложно догадаться, при такой токсичности действенность этих новых стимуляторов будет наравне с теми моими разработками, что я забраковал как фактически летальные. Да они по сути ими и являются, только с заниженной токсичностью по тем же неясным принципам сложного духовного изменения. Возможно, со стороны это выглядит как панацея, будто бы я теперь могу сворачивать горы и ничего не бояться. Разумеется, это не так, далеко не так. Давайте погрузимся в цифры. Снижение токсичности текущих стимуляторов – 55%, что просто огромная цифра. Эффективность новых стимуляторов – 102%, что полезно, но едва ли даже заметно. По сути, я вдвое снизил урон своему телу от стимуляторов, при этом еще и повысив сверху их эффективность. Только вот даже с уменьшенной вдвое токсичностью без предварительного сеанса обработки я умру просто за чуть больший промежуток времени, все равно прискорбно малый. Кстати, все до единого стимулятора имеют одинаковый коэффициент изменения, все кроме тех, что отвечают за половую активность. Там 76,3% снижения токсичности и 115,2% повышения эффективности. Так что в постели я стану, наверное, еще лучше. Сомнительно в глобальном осмотре ситуации. Но ладно, про новые железы пока промолчим. Во-вторых, вопрос времени. Я заметил метаморфозу спустя 2,5 месяца после того, как окончательно скрепил наш с Эпифемией и Агапи союз. 2,5 месяца, чтобы найти начало изменений. Причем я нашел даже не изменения в составе крови, я обнаружил на ежемесячном тотальном обследовании аномальную активность одной из желез, вернее части одной из желез. Поскольку для меня вопрос о эндокринной системе стоит ребром, я тут же принялся проводить глубинное исследование, отдав ему максимальный приоритет. Даже белый мог подождать, для Айзена не было бы толка, если бы я просто помер, не успев дать вклад в его дело. Потом я, конечно, обнаружил благоприятный результат, но с текущей динамикой, которая не собирается никак меняться, я полностью преобразую стандартную эндокринную систему через 12,5 лет. На дополнительную эндокринную систему, которая сейчас только-только собирается начать формироваться, о которой я бы не узнал, если бы в определенный момент не спросил саму Эпифемию Агапи, уйдет еще 5 лет в довесок. Так что я далеко не сразу стану сильнее. Кроме того, сила возрастет не намного. В-третьих, изменениям подвергается лишь эндокринная система, оставляя остальной организм позади. Она и раньше бежала впереди паровоза, но сейчас, да, токсичность, конечно, снизится, но от новых усиленных стимуляторов банально будут рваться мышцы и не выдерживать сердце. Да даже на обычные стимуляторы нужен фактор регенерации, который нагружает и тратит долговечность тела. Подводя краткий итог, можно сказать, что я получил силу, имеющую свои пределы и свою плату. Ну, что же, будем ждать Куроцучи Маюри с его разработками. Он действительно увлекся анонимными письмами Айзена и стал вести исследования о нужном мне вопросе. Думаю, через несколько лет смогу создать временные протезы, основанные на его исследованиях. С моим лечением пока все, что же до Заэльяпары. Работа идет, сроки пока не поджимают. Ну, если бы не неожиданный подарок от Демонессы, то не было бы и смысла вообще упоминать о других исследованиях, кроме проекта «Белый». Именно там у меня основные достижения. Начнем с того, что я закончил обновлять свои знания о синигами. Немного освежил анатомические и физиологические познания на пару с Заэльяпарой, но упор был, конечно, на анимографию. Пришло время для гениальных аналогий. Душа пустого и душа синигами. Первое по строению стоит где-то между колонией одноклеточных и полноценным многоклеточным. Скорее даже представляет собой одно большое многоклеточное, которое поверх еще паразитирует на колонии одноклеточных. Под многоклеточным я, конечно, имел в виду ядро личности Миноса Гранди, а под колонией одноклеточных мантию обезличенных душ. Я уже рассматривал строение душ пустых, так что не вижу смысла вновь останавливаться на этом. Синигами же, лично у меня вызвали ассоциацию с грибом мукором. Одноклеточное, но аномально развитое. Если душа пустого захватывает извне другие души, ассимилирует их и использует для увеличения объема души, иными словами, чем больше душ поглотил пустой, тем больше энергии он может в себе накопить, то у синигами все наоборот. Душа одна и она, просто растет, набирает рейрику, расширяется, образует новые органы удержания рейрику и так до предела, определяемого ядром души. В итоге и получается мукор, одна огромная многоядерная клетка. Если не обращать внимания на цвет, то душа синигами вообще выглядит как Минас Гранди, у которого стенки внутренних оболочек душ растаяли, а самое главное, условия для того, чтобы стать синигами и Миносом Гранди идентичны. Если душа с потенциалом синигами станет пустым, она непременно станет каннибалом. Потенциальные капитаны скорее всего также являются потенциальными вастер-лордами. Разница лишь в том, что чтобы стать капитаном, нужно много и упорно тренироваться, а чтобы стать вастер-лордом, нужно без конца убивать и жрать своих сородичей, держать маску девственно нетронутой и соблюдать график, а иначе время истечет и либо регресс, либо вечная потеря возможности возвыситься. В остальном же, ничего особенно интересного я не обнаружил. Похоже, анимография заглядывает настолько глубоко, что в ней уже незаметны отличия между синигами и пустыми, а на свет выходят черты, свойственные всем душам в целом. Я своего рода вывел свою духовную клеточную теорию, даже аналогии провожу именно с клетками. Появляется желание также исследовать подчинителей и Квинси, но всему свое время. Найти связь между строением душ синигами и возможностью использовать кида не удалось. У меня складывается гипотеза, что дело тут не в строении души, а в особенностях рейцу, которые на самом деле являются вторым после анатомии и морфологии духовной оболочки главным различием между синигами и пустыми. Как минимум, разница между санида и сюнпа объясняется именно разницей в рейцу. К слову, поскольку арранкары имеют рейцу особенную, частично сходную с синигамской, то вполне возможно, через тренировки, могут использовать сюнпа и кида. Первое точно бесполезно, потому что альтернатива в виде санида не имеет столь выраженных недостатков, чтобы тратить силы на изучение сюнпа, которое скорее всего еще и хуже будет получаться. А вот кида. Кида по идее и может быть использована и имеет право на жизнь, поскольку обладает беспретендентной универсальностью. В общем, через некоторое время я планирую поставить эксперимент на себе. Что там еще в четырех основных направлениях синигамики? Хакуда. Аналогом хакуды как ни странно является Иира. Просто если хакуда сосредотачивается на намеренном уплотнении рейцу при атаке или защите, то Иира делится на перманентное укрепление и временное укрепление, рефлекторно появляющиеся при все тех же атаке и защите. Да, Иира Аранкара уплотняется, если он атакует своим телом или видит, куда придется вражеская атака. Поэтому неожиданное нападение на Аранкара, обладающего сильным Иира, все же имеет смысл. Если, конечно, ваша атака может преодолеть Иира хотя бы в его ослабленном состоянии. Кида, Пхоха, Хакуда, Зандзюцу. Четыре основных направления искусства синигами. Да, все же главной разницей между аранкарами и синигами являются их мечи. А если точнее, то суть, заключенная в мечах, на самом деле наука вполне признает эмпирический подход к исследованиям, иными словами признает доводы, которые опираются на чувства. Самыми заметными отличиями между высвобождениями духовных мечей аранкаров и синигами, конечно, является их внешний вид. У синигами при первом высвобождении, шикае, меняется только меч, причем он не претерпевает столь уж сильных изменений. Изменение формы колеблется от небольшого изменения цвета до изменения формы оружия на какое-либо другое, например копье или топор. Занпакта делится на два типа, кида и боевой. Второй звучит внушительнее, как по мне. Будучи зеленым дилетантом, я грешным делом думал, что кидотип самый крутой. Ну, как минимум почти все капитаны обладали кидотипными занпакта, а обладатели боевых типов были аутсайдерами. Теперь я понимаю, что суждение это полуошибочно. Кидотип действительно обладает огромным потенциалом, особенно в банке, но вот боевой тип не просто меняет форму занпакта, а концентрирует в ней всю высвобожденную рейцу, которую кидотип использовал бы для своих фокусов. В шикае, тем более не у сильных синигами боевые типы вообще выигрывают. Оттого и 11-краткий отряд перестает выглядеть таким уж долбанутым. Толпа берсерков с мегарубилами как-то поэффективнее толпы солдатни с волшебными палочками будет. Что ж, шикай я изучил хорошо, а вот банкой поверхностно. Знаю, что банкой намного сильнее меняют форму клинка, знаю, что имеют небольшое влияние на облик владельца, пускай даже поверхностное, знаю, что банкой очень редкие, очень крутые и очень сильные. Их изучение пока не требуется для проекта «Белый», но я попрошу Айзена попросить Ичимару Сэмпая или Тоусина Сэмпая заглянуть на анимографию, как раз еще и кида меня попытаются поучить, чтобы получше разобраться. С ресурексионами же, ситуация обратная. Давайте не будем загадывать насчет секунда этапа, Единственный известный мне обладатель этой техники сейчас еще не завербован. Вместо этого рассмотрим закономерности на Арранкарах, созданных из адьюкасов и из вастер-лордов. Как раз сила адьюкаса примерно равна обладателю Шикая, а вастер-лорда – обладателю Банкая. Удивительно, но чем слабее и неразвитее был адьюкас, тем сильнее меняется в ресурексионе его тело. Колбочкин, единственный известный Гиллиан Арранкар, просто БРРР, какая жуть. Зон Мариерера, многоглазый комок плоти. Тесла, огромный прямоходящий кабанчик. Беллатрикс, чем-то похоже на злодейку из мультика «Хоррора», который, как я помню, меня до усрачки пугал в детстве, кажется еще не столь уж ранним. Я не помню название, ждать его выхода в мире живых еще лет 35-40, если он вообще выйдет, но урывками помню сюжет. Там девочка с родителями переехала в какую-то глушь, в какой-то заброшенный особняк, вокруг которого жили скучные и неприятные соседи, все до единого старые и брюзгливые. Девочка вроде как в подвале нашла проход в какой-то параллельный мир, в котором жили альтерверсии всех окружающих. Старики помолодели и повеселели, родители стали веселыми, ласковыми и заботливыми, а жизнь заиграла новыми яркими красками, пока по концу какого-то срока мамаша не попросила девочку отдать ей свои глаза. Потом девочка нашла призраков других детей, они ей намекнули, что все не в порядке, все добрые ребята стали превращаться в монстров, сама мамаша в огромного получеловека-полупаука. Я вообще не уверен, что это такой уж детский мультик, учитывая то, что когда девочка выкрала у паучихи глаза детишек, призраки просто поблагодарили ее, пожелали удачи и свалили на небеса. Мораль во всем слушаться родителей и не искать им дешевой замены, конечно, проглядывалась как звезды в безоблачном ночном небе, но сама визуальная и сюжетная реализация до жути жуткая. КХМ. Что-то на ностальгию меня пробило. В общем, Беллатрикс в Ресурексионе похожа на ту самую паучиху. И вот в чем загвоздка, сами вастер-лорды, силы в которых в разы больше, чем в адьюкасах, в Ресурексионах почти и не меняются. Заэль отращивает за спиной крылышки лаборатории и приобретает агрессивный макияж. Найтер отращивает дополнительные руки, Нил-Лиил меняет нижнюю часть тела на лошадиную, Бараган превращается в скелета. Либо наблюдается крайне слабая смена габаритов, либо меняется только часть тела, а остальное остается неизменным. Кстати, все вастер-лорды в своих ресурексионах имеют оружие. Найтера, косы, Нил-Лиил, пику, Бараган, топор, Старк, пистолеты. Улькиора, которого пока нет, умел создавать копья, Кармилла создает из крови шпагу, причем именно шпага у нее получается лучше всего. Исключением является только, кажется, Заэль Апара, хотя ее крылья лаборатории тоже можно классифицировать как оружие, только да нельзя нестандартное. Все это – эмпирические исследования, проведенные мною над реальным опытом и предположений, что моей памяти о аниме и манге Блич можно доверять. Теперь же поговорим про более точные анимографические исследования. Первое, что бросилось мне в глаза – моя собственная уникальность. Исследованные мною синигами, и те, что не пробудили Шикая, и те, что его пробудили, не имели такой формы души, как у меня, вернее их души не были так заметно поделены, как моя. Моя душа вообще термин размытый, учитывая то, что тело занимает конгломерат семи душ, который я возглавляю, поэтому управляю духовной оболочкой. Амфисбена и Горгона, как проигравшие борьбу за власть, но присягнувшие новой, завладели моим оружием, шашкой и плетью. Демоны не имели права самостоятельно завладевать телом, поэтому и не претендовали ни на что, однако новые снимки анимографии показывают, что Эпифемия Агапи укрепила свою связь с моей душой, сплетя более толстые и мясистые нити. У Кармиллы ситуация похожая, есть два ядра души, одно из которых доминирующее, второе не может завладеть телом, но сплетено с основным ядром и, кажется, снабжает его силой. Я ожидал, что обладающие и формирующие Шикой синигами будут схожи с нами, но жестоко ошибался. Души синигами, у которых был Шикой, не были поделены надвое и не обладали каким-либо придатком. Внутри них формировалось второе маленькое ядро, будто митохондрия в эукариоте, частично повторяющее строением душу хозяина и состоящее из полностью той же духовной материи. Это было просто немыслимо для меня. Это было все равно, что ожидать от дракона откладывания яиц, а увидеть его брюхатым и носящим внутри себя развивающийся плод. Просто на деле это я оказывался откладывающим яйца драконом, посреди роддома с брюхатыми женщинами. Я – грибанный рептилоид. Но осознание собственной уникальности, меркла на фоне лавины новых открытий, которые принесла анимография синигами. Я же уже говорил, что в анимографии души пустых и синигами крайне сходны. Если постараться и отбросить все наслаивающиеся гравиевым валом частности, то можно обнаружить, что тонкое строение душ, пусть даже оно остается для меня неразгаданной загадкой, также совпадает у пустых и синигами, только отличается в частностях. Так вот, место, где находится ядро Занпакта синигами. Ох, кто-то, наверное, уже и догадался. Изначально, что удивительно, я обратил на это место свое внимание. Изначально, в том смысле, что когда только-только изобрел вместе с Заэлья реанимографию, это была одна из тех зон души, которую я пометил, как отличающиеся у инородных включения к попаданцев. И правда, там, где у обычных пустых было что-то сложное, у Софии была просто глухая область сплошной духовной материи, из которой выходила пуповина, соединяющая ее душу и душу Кармилы, а у меня что-то вроде центра соединения с остальными шестью душами. Не спрашивайте меня, как находящаяся внутри ядра души область может соединяться с шестью другими ядрами, находящимися снаружи, это загадка многовекторности. Однако у других пустых эта область была и была довольно странной. Я, может, и задерживал на ней взгляд иногда, но только сейчас, увидев души синигами, понял, что эта область соответствует месту расположения ядра Занпакта, но более того, невооруженным глазом можно увидеть, что эта зона у пустых выглядит как недоразвитое ядро Занпакта у синигами. И теперь каскад новостей, хороших, плохих, непонятных. Во-первых, плохая новость, адьюкасы, вследствие своей недоразвитости и слабости не могут доразвить этот участок, по крайней мере все адьюкасы арранкеры, которых я проверял до сего момента. Во-вторых, хорошая новость, почти все вастер-лорды могут развить это ядро, за единственным исключением в виде меня. Ну, так-то еще не всех вастер-лордов успели анимографировать, но у меня есть сомнения только насчет Старка. И да, третья новость, та, что непонятно как реагировать, такие вот участки, причем полностью готовые развиться, есть у Кармилы, Амфисбены и Горгоны. И это полный бздец. Ладно еще Кармила, помимо Софии заведет себе друга в черепушке, может зеленоволосой будет не так скучно. Но Амфисбена и Горгона, это же полный ахтунг. Я обнаружил, что мои духовные мечи, это не аналог Занпакта, а полноценные души, занявшие мое оружие как вместилище, но более того обнаружил, что мои духовные мечи, могут иметь собственные духовные мечи. Как, будь, это должно работать? Как? Вдох-выдох. Хаос неделимый, океан необъятный, етижи-пассатижи, ядриня-феня, забыли обо мне, звучало как-то грустно, будто бы первые эпитеты были не междуметиями, а подлежащими в предложении. Ладно, неважно, я это к тому, что пора уже вылезать из лаборатории, приводить себя в порядок и идти ломать мозги начальнику, а не страдать в одиночку с этими нерешимыми задачками. П.А. Напомните в комментариях, пожалуйста, название мультфильма, а то я его вроде так и не досмотрел. Вынужден сообщить, выглядит весьма жалко. Показывая прищуром весь свой скепсис, сказал я, это прототип. Вздохнул Эйзен. Ну, я-то знал, что у ученых в отличие от художников перед шедевром всегда идут пробные экземпляры, но вот в открытую признать, что получилось лажа могут далеко не все. Айзин находился где-то в процессе принятия. Это был белый, хотя, наверное, рано еще называть поделку именем финального результата. Сейчас это был не негативный временный синигами, не монстр, бившийся с капитаном почти на равных, не даже жалкое подобие этих двух. Если бы меня попросили назвать эту штуку одним словом, я бы сказал зомби. А ведь действительно, при создании использовался труп, разумом не обладает, в финальном варианте еще и заражать жертв будет должен, но сейчас получалось не очень. Тело, несмотря на то, что было умерщвлено за несколько минут до внедрения паразита, а с момента внедрения не прошло больше нескольких часов, наполовину сгнило, дыра пустого получилась неровной, только частично сквозной, да еще и пустотная плоть, которая должна была закрыть эту самую дыру, просто покрыла слоем ее края, будто плесень, маска сформировалась лишь наполовину, а видимая и различимая часть лица синигами судорожно сокращалась и вертела глазом. Либо мышечные спазмы, либо, стоило, наверное, подержать его мертвым подольше, выдал я свой вердикт. Согласен, кивнул Эйзен. Похоже, мы не все знаем о процессе покидания душой духовного тела. Быть может, ты принес с собой какие-то знания об этом, Василиск Кун, нет, Айзендона, я здесь с другими исследованиями, хотя мне не составит труда заняться и вашим вопросом. Покачал я головой, и вправду, чего мне это стоит, только и надо, что провести анимографию во время того, как Синигами умрет и за некоторое время после этого. Однако у меня есть прорывные открытия касательно арранкеров. И ты получил их, исследуя Синигами, скосил на меня взгляд Айзен. Да, как оказалось, в глубинной сути у наших видов крайне много общего. Кивнул я. Вот мои записи об исследованиях Айзендона. Архипредатель, в будущем, Уикамунда взял у меня папку, но вместо того, чтобы открыть ее и погрузиться в чтение, перевел взгляд на меня. Пожалуй, позволю себе роскошь попросить тебя рассказать мне вкратце, Василиск Кун, ответила Айзендона, не желая слишком сильно отходить от своего собственного проекта. Возможно, вы зададитесь вопросом, почему же Айзен и я за компанию так сильно мучаемся с созданием белых, если еще, сколько там, 90 или 80 лет назад Айзен уже пустифицировал синигами, причем не последних. Ответ довольно прост, наличие результатов. Строго говоря, при экспериментах с участием будущих вайзардов не было выживших, и синигами, и жители Рукана просто растворялись в воздухе, оставляя после себя лишь одежду. Причем растворялись довольно быстро. Исключением стал только высший офицерский состав, протянувший достаточно долго, чтобы Урахаракиски спас их с помощью Харику. Урахаракиски, а не Айзен Саске. Урахара показал, что результат, к которому стремился Айзен, в действительности возможен, но сам Айзен его пока не достиг. Надо сказать, Айзен достаточно долго хранил в себе эту неудовлетворенность, чтобы попробовать снова. Как показали его исследования и косвенно подтвердил нынешний подопытный, пустификация – не та процедура, которую может перенести живая душа. Иммунный ответ или что-то в этом роде просто растворит духовное тело вместе с паразитом. Поэтому в своих исследованиях Айзен переключился на мертвые тела. Однако с этим возникла небольшая проблемка – трупы, что удивительно – гниют. А гнилой труп не может просто встать и пойти куда-нибудь. Да на самом деле, если пережать кровоснабжение на конечности на несколько часов, то начнется гангрена и конечность нужно будет ампутировать. А у мертвого тела нет кровоснабжения, это ведь ясно. Поэтому сейчас мы ищем золотую середину между тем, чтобы тело было работоспособно и тем, чтобы пустификация прошла успешно. А это не просто выбор правильного момента внедрения паразита, это целая наука о том, как этот паразит должен быть сконструирован, внедрен и как он должен изменять тело. Быть может, мы вообще слишком сильно беспокоимся о состоянии тела, задумчиво пробормотал я. Регенерирующий фактор пустого по идее должен нормализовать ситуацию с состоянием тела. Более того, ведь тело еще и будет меняться по ходу превращения, так что вместе с этим должны преобразоваться и отмершие ткани, возможно, кивнул Айзен. Пожалуй, следующий эксперимент проведем на полежавшем теле. А теперь расскажи о том, что ты обнаружил, Василиск Кун. Да, Айзендона. Исследуя строение душ синигами, я обнаружил множество сходств в форме и строении душ. Итак, ты говоришь мне, что у арранкеров могут быть собственные духи Занпакта. Подытожил Айзен. Да, Айзендона. Правда, не у всех, а у наиболее развитых, и я не могу гарантировать, что появление этих духов хоть на что-то повлияет. Возможно, оно пойдет только во вред им, а возможно, это разблокирует для них новые горизонты силы. Пока что могу лишь быть уверен, что на чистый уровень рейцу и количество рейрику это не повлияет. Также я пока не выяснил, нужно ли будет для пробуждения этих духов заниматься медитацией и тренировками или необходимо повторное вмешательство харику, только истинного. Возможно, верны оба варианта, возможно, они взаимозаменимы или взаимозависимы, а вполне быть может, что эта возможность вообще недостижима и до самого конца останется рудиментом. Не могу знать точно, Айзендона, нужны исследования и прецеденты. Понимаю, кивнул Айзен, это уже много. Что-то еще? Да, я провожу много времени за исследованиями, но у меня все еще остается достаточно много, чтобы заниматься тренировками и досугом. Кроме того, исследуемого материала не то чтобы много. Пока мы сами что-то не придумаем, по сути нечего исследовать. Поэтому я бы хотел, чтобы вы попросили Ичимару Сэмпая посодействовать в двух моих задумках. Ичимару Сэмпай, категорически приветствую, прокричал я, заваливаясь в комнатушку. Синигами вздрогнул, чуть не подавившись чем-то. Ну, я не намеревался подстраивать несчастный случай с удавлением, но вот говорить, что в моем крике в комнате, которую можно охарактеризовать только как каморку, не было расчета напугать. «Ах, это ты, Василий, Васи, кун!» Откашливаясь, произнес Ичимару. «Не можете выговорить мое имя?» Почти что разочарованно спросил я. «Да просто, кха-кха!» Подавился, откашливаясь, произнес Ичимару. «Нет-нет, в этом нет ничего такого. Я бы и сам путался в своем имени, если бы не был его обладателем». Покачал я головой, подняв руки. «Если хотите, то можете называть меня просто Васей. Так, например, Нелука мне обращается». «Акха!» Кивнул Ичимару. «Так чего ты хотел, Вася-кун? От своего лица и с благословлением Майзинодона зову вас сделать свой вклад в наше научное сообщество», — торжественно заявил я. Ичимару слегка осунулся. «Вася-кун, я бы и рад посодействовать общему делу, но ты понимаешь, я ведь вовсе и не ученый». Начал он отнекиваться голосом того самого активиста, которому предложили за инициативность самому поучаствовать в инициативе. «Не стоит беспокоиться об этом, Ичимару-сенпай. Я же сейчас походил на зовущего в военвуз представителя, пришедшего в какую-нибудь школу. Ваше участие не потребует никакого научного образования. Все, что от вас требуется, следовать моим инструкциям, как старшего научного сотрудника». «Мама», — тихо пробормотал рукангайский сирота. «Слушай, Василиск-кун, я отказываюсь лезть в эту штуку, без прямого и произнесенного при мне приказа Айзинатыча». «Ох, вы уже научились произносить мое имя, Ичимару-сенпай, я польщен. Не соскакивай с темы, Вася-кун. Возможно, мне бы стоило потребовать с вас выбрать что-то одно, но, пожалуй, нет. Можете обращаться ко мне как хотите и чередовать полное и сокращенное имя. Не соскальзывай с темы, говорю. Я потихоньку начинаю доводить вечно улыбчивого среброволосого лиса до белого коленя. Это достижение. Ичимару-сенпай, ну прекращайте этот детский сад. Я вас заверяю, процедура абсолютно безопасная, и я, и Заэля Парагранц, через нее проходили и никаких отрицательных эффектов за собой не заметили. Если вы хотите больших гарантий, то просто включите голову. Как могу я прямо под носом у Айзинодона проводить над своим товарищем Пентархом какие-либо опасные эксперименты? Совершенно очевидно, что будь они тайными и неодобренными, то все всплыло бы, как только вы рассказали об этом Айзинодона. И уж тем более все вскрылось бы, если бы это вам как-либо навредило. Расслабьтесь и просто следуйте инструкции, Ичимару-сенпай. Ты меня не обманешь, рогатый. Я, будь, видел, как туда заводили здорового синигами, а вывозили на носилках всего забинтованного и окровавленного. Ичимару-сенпай даже голос стал повышать, а рука его потянулась к ножнам. А он сам виноват. Вставила свои 5 копеек за Эльяпара. Ругался как сапожник, отвешивал комментарии, за которые в мое время как минимум на дуэль вызывали, а потом еще и руки попытался распускать. Ну, мы его и подуспокоили чуток. Закончила она фразу с слегка дерганной ухмылкой и разминая кулаки. А так он полностью доволен сервисом и поставил бы 5 звезд, если бы у него остались не сломанные пальцы. Подражая торговцу из Южных Республик, стал я рекламировать анимографический аппарат. Ичимару-гин судорожно бросил несколько взглядов на двери, ведущие в процедурную, к выходу, а также на меня и за Эльяпару. В итоге, он все-таки решился. «Если я почувствую себя плохо, то сразу же активирую банкой», — бросил он, направляясь к нужной двери. «Это было бы неплохо, если бы вы показали нам его активацию, однако я бы попросил вас не разрушать с его помощью наш аппарат», — ответил я, уже садясь за приборную панель. Несколько минут ожидания того, что перенервничавший Ичимару все-таки шарахнет по нам камешининой яре, и вот я подношу микрофон ко рту и произношу заветную фразу. «Ичимару-сенпай, можете выходить». Не прошло много времени, как тот вышел из комнаты, выглядя растерянным. «Все, что ли?» – спросил он. «Да, машине понадобится несколько часов, чтобы обработать информацию и сделать из нее понятные данные, но все участие с вашей стороны закончилось. Вам отправить результаты вашего обследования», – произнес я, смотря на немного другой монитор, который показывал диагностику самой машины. Анимографический аппарат был крайне громоздким, сложным, но ни разу не крепким приспособлением для исследований. Поэтому я часто проверял его состояние, если быть честным, то после каждого использования, и всегда заблаговременно исправлял все неполадки. Сейчас таковых не возникло, если, конечно, сама диагностика не вышла из строя. «Я же все равно ничего там не пойму», — скептично сказал Ичимару. «Я согласен оказать вам бесплатную медицинско-техническую консультацию», — усмехнувшись, ответил я. «Бесплатную? протянул Ичимару. «Неужели даже Ад держится на деньгах? Не знаю, мне не доводилось там бывать». Пожал я плечами. «Но если вам интересна экономическая составляющая у Экомунда, то мы вполне освоили бартерную систему обмена. Ну, то есть дай мне ту красивую штуку, а я дам тебе ту полезную или что-то в этом роде». «Почему-то из твоих уст та фраза звучала так, будто подразумевала девушек», — сказал Ичимару. «Я смерил его взглядом, где-то между как тебя вообще земля носит, и что с тобой, блин, не так, ладно, согласен», — сказал, не подумав. Я пожал плечами и встал со стула. «Ладно, с первой частью моего исследования мы разобрались, теперь пришло время для второй», — сказал я, потирая руки. «Опять в какую-то адскую машину лезть?» — устало спросил Ичимару. Несмотря на усталость, его глаза, похоже, судорожно бегали по лаборатории, ища то ли ту самую адскую машину, то ли путь к отступлению. «Нет, Ичимару-сэмпай, от вас более не требуется залезать ни в какие сомнительные исследовательские приспособления, уверяю вас», — максимально честным голосом ответил я. «По крайней мере, если все будет идти хорошо, то не потребуется». «Ты сейчас сам назвал свою бесовскую машину сомнительной?» — ровным голосом переспросил Ичимару. «Для нашего следующего исследования нам понадобится выход на свежий воздух, чтобы было свободное пространство для практики». Стал я спокойно объяснять ход эксперимента. «Со стороны вы выглядите грустно, общаясь друг с другом, но не слыша собеседника, вы знаете», — флегматично прервала наши речи Заэля Пара, возвращаясь к бумагам, которые она просматривала, пока я ее не побеспокоил. «Я был достаточно тактичен, чтобы не заглядывать в них, а вот и нет», — хором ответили мы. «О, буйные ветра, даруйте мне свою силу и поразите моего врага». Хада один шо, с интонациями, которым бы обзавидовались любые актеры озвучания, выкрикнул я, выставив руки перед собой. «Шоу!» Мои волосы и полы халата обдало ветерком, только вот шел он откуда-то сбоку и начал дуть через пару секунд после моего заклинания. В остальном же все оставалось неизменно. «Может, еще больше интонаций?» — задумчиво произнес Гин откуда-то сбоку. «Или дело в том, что твой голос вовсе не подходит для Хада. Ичимару-сэмпай, вы слышали крылатое выражение один раз, случайность, два, совпадение, три, закономерность?» — спросил я, косясь на Сребробрысова. «Нет, я же не из исследовательской братьи», — пожал тот плечами. Снова эта улыбочка. «Я считаю, что наши, не единоразовые попытки доказывают, что результат, который мы получаем, закономеренный, не зависит от мелких частностей», — произнес я, выверяя слова. «Итак, мои тебе курсы искусства кида окончены?» — еще больше расширив ухмылку, спросил Ичимару. «Вот ведь лодырь, еще и часа ведь не прошло. Что вы, Ичимару-сэмпай?» Отзеркалив его выражение лица, произнес я. «Черт, как он вообще ходит с зажмуренными глазами? Мы всего-навсего выяснили, что я не способен использовать кида, читая заклинания. Речи о том, что я вовсе не могу использовать кида, ведь не шло, не так ли? Но обучение использованию кида без заклинаний, тем более до того, как обучаемый применит те же кида с ними, занимает столько времени», — стал отнекиваться Гин. «Но ведь само по себе оно возможно», — будто нашедший в обороне визави брешь фехтовальщик, прервал я синигами. «Да, но время», — судя по интонации и снизившейся громкости голоса, Ичимару уже понял, к чему идет дело. «А мы с вами куда-то опаздываем?» — ухмыльнувшись, спросил я. «Вообще-то у меня были планы», — прошептал Ичимару. «Еще час назад я должен был быть у себя дома и срочно ничего не делать». «Ичимару-сэмпай», — протянул я. «Я это вслух сказал?» — обомлел он. «Да», — протянул я с предвкушением. «Хада 4, Бикурай», — выкрикнул я с выражением «и, а чудо», — из моего пальца действительно ударила молния. Правда, это была не та лучевая молния, которую используют синигами, которая бьет точно в цель и которая пробивает препятствия на вылет. Нет, моя получилась вполне себе природной, извивающейся, тянущейся к поверхностям и оставляющей всю энергию на первом же препятствии. «Я решительно не понимаю, как это работает», — прокомментировал Ичимару-сэмпай. «Очевидно, силу слов нельзя недооценивать», — сказал я. «Это ведь один из фундаментальных законов этого мира». «Я это, конечно, знаю», — кивнул Ичимару. «Но решительно не понимаю, почему ты не можешь использовать кида, прочитав заклинание, но научившись использовать кида и прочитав заклинание, оно у тебя получается мощнее». «Так говорю же, сила слов», — кивнул я. «Это не объяснение», — повысил, пусть и не сильно, синигами голос. «Ладно, объясню подробнее. Вздохнул я. Я Аранкар, то есть вовсе не синигами. Кида создана для синигами и душ с положительной энергетикой. Поэтому я не могу использовать кида, только лишь прочитав заклинание. Оно не для таких, как я, создано. Допустим, кивнул Ичимару. Однако, я могу использовать кида, если правильно воспользуюсь своей рейцу. Поскольку Аранкар уже не полностью пустые, а во многом даже синигами. Продолжил я. Допустим, кивнул Ичимару. Однако, силу слов никто не отменял. С самодовольством закончил я. Это не объяснение. Процедил синигами. Отчего же? Усмехнулся я. Я могу применять кида, а кида становится сильнее, если произнести заклинание. Это правило работает даже для синигами, пусть им и проще выучить сначала заклинание, а потом уже научиться применять кида без него. А почему тогда у тебя возникают трудности с тем, чтобы применять кида с заклинанием, когда ты можешь сделать это без него? Устало прошипел Гин. Так все просто. Пожал я плечами. Сила заклинания от произношения растет, а мне следовательно сложнее его удерживать. Произнесенное заклинание ведь влияет на кида, а не на мою концентрацию. Бред. Прошептал Ичимару. Я домой. Погодите, Ичимару-сенпай. Радостно воскликнул я. Беллатрикс мне сообщила, только что пришли результаты вашего обследования. Пойдемте, я вам все подробно объясню. О, черт. Прошептал Ичимару. Очень интересно. Пробормотал я. Ваша зона духовного спутника. Мало того, что она обладает аномальными размерами, так она еще и отличается совершенно новым уровнем организации. Неужели? Покачиваясь и клюя носом, спросил Ичимару. Совершенно точно. С энтузиазмом ответил я. Вот, посмотрите на аналогичную зону у синигами, не достигшего уровня банка, но владевшего шикаем. Это у нас, тот самый синигами, который проходил процедуру до вас. Очень интересно. Повторюсь, Ичимару-сенпай. Посмотрите, если его зона духовного спутника расположена строго в своем месте, то ваша наоборот вытягивает жгутики по всей душе. Более того, она даже имеет собственные матрицы хранения Ририку. Значит, даже достижение банка продлевает синигами жизнь и увеличивает силу. Очень интересно. Кроме того, сами ваши матрицы хранения Ририку. А у вас не найдется чашечки кофе? Скосив на меня опухшие от недосыпа глаза, спросил Ичимару. «Сожалею, Ичимару-сенпай, но у нас есть только чай», с ущемленной гордостью ответил я. «У меня были идеи начать выращивать кофе, но пока что они упираются в ту неурядицу, что у меня нет семян». «А чаю можно?» с надеждой спросил Гин. «Думаю, не стоит», ответил я. «Заэля пора уже легла спать, а чай хранится в ее личном хранилище, к которому доступ есть только у нее». «А почему она не заинтересована в исследовании?» спросил Ичимару. «Что вы, Ичимару-сенпай, она крайне заинтересована», покачал я головой в отрицании. «Просто она соблюдает строгий режим сна и работает всегда на свежую голову. Ведь новые знания стоит усваивать выспавшимся, вы так не думаете?» «Полностью с вами согласен, магистр здравоохранения», размашисто кивнул Ичимару. «Ну что вы, Ичимару-сенпай», улыбнулся я. «Оставьте этот официоз, мы же на одной социальной ступеньке, да еще и без лишних ушей. Совершенно ни к чему использовать эти длиннющие титулы». Размашисто кивнул Ичимару. «А вы сами, не устали?» «Ну, я могу себе позволить чуть сместить режим сна», улыбнулся я. «Мне просто стоит после этого подольше поспать, а так, чувствую себя великолепно. Хорошо живется тем, кто умеет внутри организма вырабатывать кофеин». Кивнул Ичимару. «Ну так на чем мы остановились?» «Ах да, матрицы хранения Ририку. В самые голодные годы я так не жалел, что родился с духовной силой», прошептал Ичимару. «Второй день моих тренировок кида у Ичимару Сэмпай-сенсея, вернее конец этого дня. Чтобы у вас не сложилось обо мне мнение как о небесном гении или каком-то жулике, я объясню поподробнее. И синигами, и пустые должны в той или иной мере овладеть контролем собственной духовной силы. По сути, я знаю лишь одного представителя обоих братьев, который хоть чего-то достиг, игнорируя контроль Рейцу, Зараки Кинпачи. Его духовная сила настолько высока, что он может рубить что угодно и выдерживать любые удары, разумеется, с припиской «почти». Но суть такова, что этот маньяк намеренно игнорирует тренировки духовного контроля, поскольку для него любое увеличение силы повлечет за собой уменьшение уровня веселья в драке. Уделяя он хоть сколько-то времени тренировкам, мог бы рубить не хуже Нимая Яцу с его недоделанным мечом, а пробить его кожу смог бы скорее всего только вышеупомянутый кузнец с вышеупомянутым мечом. Всем же остальным холопам остается только трудиться. Лично я разделяю контроль духовной силы на три уровня: базовый, продвинутый и тонкий. Под базовым уровнем я имею в виду умение держать правильное количество рейцу при атаке и защите. Именно базовым уровнем определяется то, что у сильных синигами мечи не вымахивают до исполинских размеров. Кстати, интересно, как чувствуют себя гении с рождения, обладающие огромной духовной силой, но не уделяющие внимания контролю. По идее, таким вот индивидам приходится мириться с столбообразными мечами в начале обучения. И ведь не бросишь такого бедолагу, талант же. Быть может, таким преподают контроль первее, чем выдают мечи. Завтра спрошу у Ичимару Сэмпэя. Но я отвлекся от темы. Под продвинутым уровнем контроля я имею в виду тот, который требуется для использования сюнпа, продвинутых приемов хакуда, санида, первичных способностей пустых. Это уже управление потоком ририку в теле. Возможно, это даже опасно для новичков, но в моей ситуации все немного сложнее. И точный уровень контроля – это то, что нужно для кида и полного использования способностей пустых. Ну и сюнко сюда же. С кида все понятно, а вот со способностями пустых сложнее. Приведу в пример себя. Базовое использование способности синтез – это создание яда внутри пасти и ядовитое дыхание. Просто инстинкт, никакого расчета. Точное же использование – это создание определенного вещества, дупликация известного, разработка нового, изменение свойств состава и прочие фокусы. Да, иначе говоря, я пришел к кида, уже обладая большим уровнем тонкого духовного контроля. На самом деле наибольшие трудности я испытывал с продвинутым контролем, поэтому и тренировался с анида до этого, а вот в базовом и тонком я уже изрядно поднаторел. Поэтому я отлично справлялся с созданием кида с помощью чистого контроля. Еще, вчера я изучил ровно два хада, 1 и 4, и ни в одном из них не достиг совершенства. Строго говоря, я не смог произнести ни то, ни другое с полным заклинанием, что сегодня пытался исправить. Почти что удачно. Распрощавшись с Ичимару Сэмпэем, пусть и не выбившимся из сил, но изрядно уставшим, я пошел утолять тоску и жажду общения с противоположным полом. Нет, я, конечно, мог бы ханжески заявить, что шел утолять жажду общения как таковую, а шел к девушке только потому, что у меня не было знакомых мужчин-собеседников. Но не буду. Кармилла тренировалась. Не самое частое занятие для нее, однако полезное, учитывая наши неминуемые перспективы. Поэтому я не собирался отвлекать ее только ради того, чтобы поболтать о погоде после изнурительного дня. Заэля Пара была погружена в исследование, и встреча с ней необратимо бы перешла в научный диспут, а у меня не было на него сил. Кроме того, я уделял Заэль много рабочего времени, и было бы близким к предательству уделять ей еще и свободное время, которое я мог бы провести с Кармиллой. Беллатрикс и Моргана были хорошими товарищами и помощниками, но не подходили мне в качестве собеседников. Первая была до фанатизма мне предана и в наших беседах только слушала, не подвергая никакие из моих слов сомнению, если только я намеренно не выделял интонации и сарказм или чужое утверждение. Возможно, с ней можно было бы поговорить о чем-то, выдавая все свои мысли за чужие и прося ее мнения, но я не был в настроении играть сейчас в такие игры. Со второй же мы просто не всегда находили общий язык. Моргана всегда говорила исключительно о своем, а мне в диалоге с ней почему-то хотелось отвечать исключительно той же монетой. Возможно, свободное время и желание с кем-то пообщаться было бы хорошим поводом для того, чтобы завести повторное и более близкое знакомство с кем-то из Эспады, по крайней мере с кем-то из тех, кого я заочно включил в финальный ее состав, но опять же я был слишком не в настроении искать новые знакомства, тем более, что разговоры не обещали быть легкими. Поэтому я поплелся именно к Нил-Лиил. Нил-Лиил Туадершванг была пионером Уэйкамунда. Не в том смысле, что чем-то походила на советских детей-отличников, а в том, что бежала впереди плане. Погодите, а Уэйкамунда вообще хоть как-то можно назвать планетой? Неважно, это и так было слишком затянутое вступление. Я всего-навсего хотел сказать, что именно близ нее происходит вся та движуха, которую ожидаешь от более развитого общества. Политическое двоевластие и повстанческая армия, застой коррупции и лживых чиновников, религиозная секта, теократия, геноцид, интервенция, контрвторжение, клерикализм, социализм и вот теперь бюрократия. Согласен, все вышеперечисленное нисколько не относится к светлому завтра, Зато ведь выглядит более футуристично, чем околоплеменный строй обычных пустых. К чему я упомянул бюрократию? Ну, просто чтобы попасть к Нил-Лиил, мне нужно было не просто назваться, а еще и доказать свою личность, оповестить о цели визита, дождаться ответа от самой Нил-Лиил, а потом уже пройти с ней в ее домик для уединенности. И это мне, номинальному начальнику зеленоволосой и известному всем первому лорду-инквизитору. Хорошо еще, что пошлину платить не заставили, а то от церковников стоило именно этого и ждать. Почему-то мы всегда в ответе за тех, кого приручили, и то, что создали, но в доле находимся ровно до того момента, пока полезные организации. Было первым, что я сказал, когда мой сопровождающий покинул нас. Так ты сожалеешь о тех, кого приручил, и том, что создал? Насмешливо спросила Нил-Лиил. Впрочем, эмпатия говорила мне, что вопрос этот значит для нее намного больше, чем она пытается показать. У Нил-Лиил не было таланта Кумани Риширайсан или моих товарищей Синигами, способных держать в своих эмоциях настоящий штиль. Нет, не думаю, что создал хоть что-то по-настоящему плохое, или приручил кого-то, с кем не хотел бы вестись. Легкомысленно ответил я. Просто причитаю за обратные стороны монет, неизбежно накапливающиеся в полном кошельке. Инквизиция не стала такой, какой ты хотел ее видеть. Теперь в эмоциях Нил-Лиил поубавилась вовлеченности, зато появился интерес. Я вообще видел инквизицию уничтоженной после сражения с Кавиусом, а твои мечты неисполнимыми. Пожал я плечами. По итогу и то, и другое превзошли мои ожидания, не став при этом идеальными, став весьма далекими от идеала. Идеал недостижим, философски изрекла Нил-Лиил. Да, но это лишь значит, что к нему можно приближаться бесконечно и бесконечно становится лучше, произнес я. Я ведь грешил тем, что называл становление Вастер-Лордом апофеозом. И что, сколько раз я уже превзошел того себя? Ну, явно больше, чем я, задумчиво произнесла Нил-Лиил. Но мне все же кажется, что я не на своем месте в Испаде. Хочешь бросить вызов Барагану? Иронично спросил я. Нет, просто мне кажется, что Трес – это место для Кармилы. Отмахнулась Нил-Лиил. А ты так не считаешь? Ты же знаешь ее дольше меня. А вы вообще знакомы? Наклонил я голову. Поверхностно. Пожала Трес плечами. А я ведь еще когда был Адьюкасом, а она Вастер-Лордом, заметил, как качается ее грудь при этом жесте. Великолепно. Наше знакомство было неизбежно, коль скоро мы стали членами одной организации с разницей в ранге в одну ступень, но Кармилла начала углублять наше знакомство только недавно, когда почувствовала себя ближе к тебе. Ох-ёх, толика зависти, толика печали, песчинка решимости. Интересно, конечно, но я сюда пришел поговорить, а не наставлять Кармилле новые рога. Да, это так, кивнул я. Но вот если бы вы вышли на тех же условиях, что Найтера и Маскеда, то ты бы победила. Неужели? Склонила голову Нил-Лиил. Она же кровавыми песками правила. И, как говорят, была сильнее прежнего Вастер-Лорда. Архарнак Кавиус отличался стремлением биться, а не боевой удалью. Пожал я плечами. В конце концов, его одолел я, да еще и в той жалкой неполноценной форме. Сказал Пентарх. Хохотнула Нил-Лиил. А вот такие смешки, отдающиеся быстрым сокращением грудных мышц, ей идут. Это положение я занимаю не из-за своей силы, а потому что преуспеваю в своих исследованиях. Покачал я головой. А еще у меня весьма хорошо получается находить общий язык с Эйзином Дона. Неужели? А я слышала, что ты был одним из сильнейших вастер-лордов во всей пустыне. Наклонила Нил-Лиил голову. Был близок к этому короткий промежуток времени. Рассеянно произнес я. Но теперь, только в очень светлом будущем я смогу снова претендовать на такое лестное прилагательное, как сильнейший. Мне от чего-то кажется, что в будущем более чем достижимым, оптимистично ответила Нил-Лиил. Я улыбнулся ее словам. Знала бы она, что независимо от того, буду ли я, мы готовы к этому, будущее не будет с нами ласковым. Да нет, на самом деле лучше бы она и не знала. Ты редко ко мне заходишь. Я не знаю, стоит ли сказать, что она перевела тему, либо же сказать, что подвела итог предыдущей. Неважно, работа. Пожал я плечами. Ты видела, как обстоят дела с моим здоровьем, плюс у Заэль есть свои проблемы, с которыми я обещал ей помочь, а с недавнего времени я еще и корплю над проектом, назначенным лично Айзином Дона, и тренируюсь. Времени на разговоры и отдых остается мало и, сама понимаешь, отдавать его приходится самым близким. Впрочем, я хотел бы почаще к тебе заглядывать. Так что ты исследуешь, спросила Нил-Лиил. Для нее это был праздный вопрос, но я все же не мог на него ответить. Боюсь, что это конфиденциальная информация Айзенадона и Заэля Пары. В моем же случае, боюсь, ты просто не поймешь деталей, ответил я. Ясно. Нисколь не расстроилась девушка. А зачем тренируешься? Я помедлил, как бы невзначай показывая, что сейчас будет ложь. Санида учу, чтобы быстрее по лас-на-чес передвигаться. И Ира, чтобы не бояться всяких горшков, которые с подоконников на голову валятся. А фехтование подтягиваю, потому что за него среди мужчин почет, а среди женщин – спрос. Быстро ответил я. Еще понятней. Саркастично ответила Нил-Лиил. В мужчине должна быть недосказанность. Назидательно произнес я. Все яды, все лекарства. Произнесла Нил-Лиил. Не думаю, что хоть кому-то станет лучше, если ему влить в рот чистый змеиный яд. Я чуть притормозил. Это был каламбур, на самом деле многие змеиные яды почти и не опасны при пероральном употреблении. Голосом зазнайки ответил я. Возможно, потому что в глубине души таковым и являлся. На самом деле их яд опасен только при попадании в кровь, а при попадании в желудок он просто растворится в желудочном соке и перестанет быть опасным. О, Нил-Лиил открыла рот, не знала. Я, несмотря на то, что мне ответили кристальной искренностью, почувствовал себя глупо. «Так, а чем ты занимаешься тут?» – спросил я, несколько смущенный. «Сижу, скучаю, иногда выступаю перед Инквизицией и Нумеросами, чтобы им скучно не было», – пожала Нил-Лиил плечами. «Что, вас перестали посылать на поиски рекрутов?» – наклонил я голову. «Конечно», – кивнула Нил-Лиил. «Ты же предоставил Айзену сама точную карту Уикамунда с отмеченными на ней сильнейшими адьюкасами и всеми вастер-лордами. Зачем посылать Испаду для поисков всяких адьюкасов, когда они и так стоят очередью, а вастер-лорды просто ждут своего часа? Ты, кстати, не знаешь, почему их до сих пор не привлекли?» «Знаю, но без дозволения Айзенадона сохраню в тайне», — уклончиво ответил я. «Хватит объяснения, что они никуда не собираются деваться. Поджала губы и задрала взгляд кверху Нил-Лиил. «У тебя, как всегда, полон мозг всяческих тайных хитрых замыслов. Ладно, если это секреты Айзена сама, я не буду допытываться. Мне это воспринимать как оскорбление?» Наклонил я голову. «Нет», усмехнулась Нил-Лиил. «Хочешь, угощу чаем в знак своего извинения? Отчего бы мне не согласиться?» Усмехнулся я в ответ. «Заварили, выпили». Тут в моей голове раздался женский голос. «Черт, звучит как начало анекдота про алкашей. Василиск, это эпифемия Агапи. Да-да, не удивляйся, теперь я буду к тебе в мысли заглядывать, вернее в голове шептать. Конечно, я что хотела сказать-то? Чай-то отравленный». Я встрепенулся, чуть не подавившись, и испуганно посмотрел на Нил-Лиил. Она не выглядела страдающей, но многие яды действуют не сразу и не сразу проявляют свой губительный эффект. «Уж мне-то поверьте, я в ядах собаку съел, Нил-Лиил. А откуда у тебя чай, собственно говоря? Он тут пока что редкое удовольствие, его ведь лично Айзендона выдает», — начал я. «Так, Айзен бы не стал травить Нил-Лиил. Это было бы слишком прямо для такого виртуоза заговоров, как он. Неужели она сама решила отравить меня? Нет, она ведь не такая душа. Да и ведь сама этот чай сейчас пьет. Я бы заметил, если бы она как-то подмешала яд именно в мою чашку. Мне его вот только в этот полдень подарил Ичимару сама», — радостно ответила Нил-Лиил. «Ичимару? Черт, в обед мы с ним расходились, а я еще до него обмолвился, что хочу посетить Трес-Эспаду. Неужели Синигами решил отравить сразу двух арранкеров, избавиться от конкурента в окружении Айзена, а также от двух агентов на службе у архипредателя? Весьма похоже на действия двойного агента, но ведь это так его компрометирует. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что мне яды едва ли страшны, следовательно я переживу покушение, а такие действия вызовут у Айзена вопросы.